Когда девочка помогала ей по хозяйству или вечерами сидела подле нее за работой в ткацкой, Кристин часто жалела о том, что у нее самой нет дочери. Дочь больше тянется к матери. Вот и сегодня Кристин вновь подумала об этом. Она шла по дороге, ведя за руку Лавренса, и смотрела вслед Геута и Арньерд, которые немного опередили ее. Ульфхильд носилась взад и вперед, разбивала ногой хрупкую корочку льда, затянувшего к вечеру лужицы. Она изображала какого-то зверька и поэтому вывернула свой красный плащ наизнанку белым заячьим мехом наружу. Внизу, в долине, сгущались тени, окутывая сумерками голые бурые поля. Но весенний вечер был словно пронизан светом. Первые бледные звездочки влажно поблескивали в высоком небе, там, где прозрачно зеленые краски переходили в синеву, предвещающую наступление ночного мрака. Над черными гребнями гор по ту сторону долины еще держалась кромка золотого света, и его отблеск ложился на каменистую осыпь под скалой, где они проходили. А на самых высоких, одетых сугробами гребнях, искрился снег, и переливались над крутизной сосульки, рождая звенящие, журчащие и брызжущие ручейки, стекавшие по всему склону. Воздух над поселком был напоен журчанием воды, снизу ему вторил глухой рокот реки, а из всех рощиц, дубрав и самой чаще леса неслось щебетание птиц. Один раз Ульфхильд остановилась и, подняв камень, бросил его в ту сторону, где пела птица. Тогда старшая сестра схватила ее за руку. Младшая послушно прошла рядом с ней несколько шагов, но потом вырвалась, умчалась по склону вдоль ручейка и возвратилась только тогда, когда Геут ее кликнул. Они подошли как раз к тому месту, где тропинка углублялась в еловый лес. В гущине зазвенела стальная тетива. В лесу еще не стаял снег, и от него тянуло холодком и свежестью. Чуть подальше, на прогалине, они увидели Эрленда с Ивором и Скюля. Ивор стрелял по белке. Стрела засела в стволе ели у самой верхушки, и теперь мальчик пытался ее сбить. Он бросал в нее камень за камнем, и каждый раз, когда Ивор попадал в ствол, могучее мачтовое дерево гудело от удара. «Погоди-ка, да, я попробую», — сказал отец. Он отбросил за спину складки плаща, поднял лук и небрежно прицелился в полумраке деревьев. Тетива запела, и просвистевшая в воздухе стрела вонзилась в ствол рядом с первой. Эрлин взял еще одну стрелу и снова выстрелил. Одна из стрел, сидевших в дереве, шумом стала падать вниз, путаясь в ветвях. У второй оказался расщеплен хвост, но жало крепко засело в стволе. Скюлли бросился подбирать стрелы, упавшие в снег, а Ивр продолжал пристально вглядываться в вершину ели. «Это моя стрела осталась, отец. Весь наконечник ушел в дерево. Хороший выстрел, правда, отец?» И он стал объяснять Геота, почему он не попал в белку. «Ты еще не собираешься в обратный путь, Кристин? Мне пора возвращаться. Завтра мы с Нокви, чем свет, уйдем за глухарями?» «Нет», — поспешно ответила Кристин. «Она проводит девочек до усадьбы. Ей надо поговорить с сестрой». «Пусть тогда Ивар и Скюлли пойдут с матерью, а я останусь с вами. Можно, отец?» — попросил Геута. Прощаясь, Эрленд поднял на руки Ульфхильд. Русые локоны девочки выбились из-под капюшона, и она была такая хорошенькая, румяная и свежая, что Эрленд расцеловал ее, прежде чем опустить на землю, а потом повернулся и вместе с Геута направился к дому. Теперь, когда у Эрленда было сколько угодно досуга, он постоянно таскал за собой то одного, то другого из сыновей. Ульфхильд взяла тетку за руку, прошла рядом с ней несколько шагов, но потом снова вихрем рванулась вперед и вмиг очутилась между Ивором и Скюлли. Что говорить, Ульфхильд красивый ребенок, но своенравный и необузданный. Будь у них дочь, она тоже ходила бы по пятам за Эрлендом. Форму они застали в горнице только Симона с сынишкой. Хозяин сидел на почетном месте, средний за столом, любуясь Андресом. Малыш ползал на коленях по скамье, играя старыми деревянными гвоздями. Он старался поставить их стаймя на шляпке по краю столешницы. Увидев, чем занят ее братец, Ульфхильд даже забыла поздороваться с отцом. В одно мгновение накинулась к скамье рядом с Андресом, схватила его за шиворот и, стукнув лбом об стол, стала кричать, что эти гвозди ее и что ей их подарил отец. Симон встал, чтобы разнять детей, но неловким движением задел маленькое фаянсовое блюдо, стоявшее у его локтя. Оно упало на пол и разлетелось вдребезги. Арньерд полезла под стол подбирать черепки. Симон взял черепки у дочери и бросил на них сокрушенный взгляд. «Пожалуй, твоя мать разгневается на меня». Красивое, расписанное цветами блюдо из белого фаянса господин Андрес Дарре привез когда-то из Франции. Симон объяснил Кристин, что после смерти отца блюдо досталось Хельге, но она подарила его Рамбург. Обе женщины считали его большой драгоценностью. Услышав в сенях голос жены, Симон поспешно спрятал осколки за спину. Войдя в горницу, Рамбург поздоровалась с сестрой и племянниками, потом сняла плащ с Ульфхильд, и девочка, подбежав к отцу, стала ластиться к нему. «Какая ты нарядная, Ульфхильд! Нынче будний день, он тебе серебряный пояс!» Но Симон не мог обнять девочку, потому что руки у него были заняты. Ульфхильд громко сказала: «Я была в Йорюнгорде у тети Кристин, поэтому матушка нарядила меня». «Да, твоя мать балует и наряжает тебя, как куклу. Ты так хороша, что тебя впору поставить украшение в нашей церкви», — улыбаясь, сказал Симон. Из всех работ по дому Рамбург признавала только одну — шить платье для дочери. Ульфхильд всегда была разряжена, как картинка. «Отчего ты прячешь руки?» — спросил ему же Рамбург. Симон протянул ей черепки. «Да вот, не знаю, что ты на это скажешь». Рамбург взяла черепки. «Из-за этого нечего стоять с дурацким видом». Кристин стало неловко. Симон и вправду выглядел очень глупо, пряча осколки за спиной, как нашаливший ребенок. Но, по ее мнению, Рамбург не следовало так разговаривать с мужем. «Я думал, станешь сердиться, что твое любимое блюдо разбилось», — сказал муж. «Ты всегда прикидываешься, будто боишься меня рассердить каким-нибудь пустяком», — возразил Рамбург. Кристин и Симон увидели, что глаза ее полны слез. «Ты отлично знаешь, Рамбург, что я не прикидываюсь», — сказал Симон, — «и не только по пустякам». «Ничего я не знаю», — ответила жена прежним тоном. «Тебе никогда не приходит в голову говорить со мной о серьезных делах, Симон?» Она круто повернулась и вышла из горницы.